Глава сотая. Холоход бежал по лестнице Геральды, перепрыгивая через две ступеньки. Свет внутрь проникал через маленькие амбразуры окна, расположенные по спирали через каждые 180 градусов. Он в ловушке, Дэвид Беккер умрет. Холоход поднимался вверх с пистолетом в руке, прижимаясь вплотную к стене на тот случай, если Беккер попытается напасть на него сверху. Железные подсвечники, установленные на каждой площадке, стали бы хорошим оружием, если бы Беккер решил ими воспользоваться. Но если держать дистанцию, можно заметить его вовремя. У пистолета куда большая дальность действия, чем у полутораметрового подсвечника. Холоход двигался быстро, но осторожно. Ступени были настолько крутыми, что на них нашли свою смерть множество туристов. Это вам не Америка, никаких предупреждающих знаков, никаких поручней, никаких табличек с надписями, что страховые компании претензии не принимают. Это Испания. Если вы по глупости упадете, то это будет ваша личная глупость, кто бы ни придумал эти ступени. Холоход остановился у одного из окон, расположенных на уровне его плеча, и посмотрел на улицу. Он находился на северной стороне башни и, по всей видимости, преодолел уже половину подъема. За углом показалась смотровая площадка. Лестница, ведущая наверх, была пуста. Его жертва не приготовилась к отпору. Хотя, быть может, подумал Холоход, Беккер не видел, как он вошел в башню. Это означало, что на его Холохота стороне фактор внезапности. Хотя вряд ли он в этом так уж нуждается, у него и так все козыри на руках. Ему на руку была даже конструкция башни. Лестница выходила на видовую площадку с юго-западной стороны, и Холоход мог стрелять напрямую с любой точки, не оставляя Беккеру возможности оказаться у него за спиной. В довершение всего Холоход двигался от темноты к свету. «Расстрельная камера», — мысленно усмехнулся он. Холоход оценил расстояние до входа — 7 ступеней. Он мысленно прорепетировал предстоящее убийство. Если у входа на площадку взять вправо, можно увидеть самый дальний левый угол площадки, даже еще не выйдя на нее. Если Беккер окажется там, Холоход сразу же выстрелит. Если нет, он войдет и будет двигаться на восток, держа в поле зрения правый угол. Единственное место, где мог находиться Беккер. Он улыбнулся. Объект Дэвид Беккер ликвидирован. Пора. Холоход проверил оружие, решительно направился вперед и осмотрел площадку. Левый угол пуст. Следуя плану, он бросился в проход и, оказавшись внутри, лицом к правому углу, выстрелил. Пуля отскочила от голой стены и чуть не попала в него самого. Он стремительно развернулся и едва сдержал крик. «Никого!» Дэвид Беккер исчез. Тремя пролетами ниже Дэвид Беккер висел на вытянутых руках над апельсиновым садом с наружной стороны Геральды, словно упражняясь в подтягивании на оконном выступе. Когда Холоход поднимался по лестнице, Беккер, спустившись на 3 пролета, вылез через один из проемов и повис на руках. Сделал он это как раз вовремя. Убийца промчался мимо в ту же секунду. Он так торопился, что не заметил побелевших костяшек пальцев, вцепившихся в оконный выступ. Свисая из окна, Беккер благодарил Бога за ежедневные занятия теннисом и 20-минутные упражнения на аппарате «Наутилус», подготовившие его мускулатуру к запредельным нагрузкам. Увы, теперь, несмотря на силу рук, он не мог подтянуться, чтобы влезть обратно. Плечи его отчаянно болели, а грубый камень не обеспечивал достаточного захвата и впивался в кончики пальцев, подобно битому стеклу. Беккер понимал, что через несколько секунд его преследователь побежит назад и с верхних ступеней сразу же увидит вцепившиеся в карниз пальцы. Он зажмурился и начал подтягиваться, понимая, что только чудо спасет его от гибели. Пальцы совсем онемели. Беккер посмотрел вниз на свои ноги. До апельсиновых деревьев не меньше 100 метров. Никаких шансов. Боль в боку усилилась. Сверху слышался гулкий звук шагов, спешащих вниз по лестнице. Беккер закрыл глаза, стиснул зубы и подтянулся. Камень рвал кожу на запястьях. Шаги быстро приближались. Беккер еще сильнее вцепился во внутреннюю часть проема и оттолкнулся ногами. Тело налилось свинцовой тяжестью, словно кто-то изо всех сил тянул его вниз. Бейкер, стараясь преодолеть эту тяжесть, приподнялся на локтях. Теперь он был на виду. Его голова торчала из оконного проема, как на гильотине. Бейкер подтянул ноги, стараясь протиснуться в проем. Когда его торс уже свисал над лестницей, шаги послышались совсем рядом. Он схватился руками за боковые стороны проема и, одним движением вбросив свое тело внутрь, тяжело рухнул на лестницу. Холоход услышал, как где-то ниже тело Бейкера упало на каменные ступеньки и бросился вниз, сжимая в руке пистолет. В поле его зрения попало окно. «Здесь!» Холоход приблизился к внешней стене и стал целиться вниз. Ноги Бейкера скрылись из виду за поворотом, и Холоход выстрелил, но тут же понял, что выстрел пришелся в пустоту. Пуля срикошетила от стены. Рванувшись вниз за своей жертвой, он продолжал держаться вплотную к внешней стене, что позволило бы ему стрелять под наибольшим углом. Но всякий раз, когда перед ним открывался очередной виток спирали, Бейкер оставался вне поля зрения, и создавалось впечатление, что тот постоянно находится впереди на 180 градусов. Бейкер держался центра башни, срезая углы и одним прыжком преодолевая сразу несколько ступенек. Холоход неуклонно двигался за ним. Еще несколько секунд, и все решит один единственный выстрел. Даже если Бейкер успеет спуститься вниз, ему все равно некуда бежать. Холоход выстрелит ему в спину, когда он будет пересекать апельсиновый сад. Холоход переместился ближе к центру, чтобы двигаться быстрее, чувствуя, что уже настигает жертву. Всякий раз, пробегая мимо очередного проема, он видел ее тень. Вниз. Скорее вниз. Еще одна спираль. Ему все время казалось, что Бейкер совсем рядом, за углом. Одним глазом он следил за тенью, другим — за ступенями под ногами. Вдруг Холоходу показалось, что тень Бейкера как бы споткнулась. Она совершила судорожный рывок влево и вроде бы закружилась в воздухе, а затем снова прильнула к центру лестницы. Холоход сделал стремительный прыжок. Вот он! На ступенях прямо перед Холоходом сверкнул какой-то металлический предмет. Он вылетел из-за поворота на уровне лодыжек, подобно рапире фехтовальщика. Холоход попробовал отклониться влево, но не успел, и со всей силы ударился об него голенью. В попытке сохранить равновесие он резко выбросил руки в стороны, но они ухватились за пустоту. Внезапно он взвился в воздух и боком полетел вниз, прямо над Бейкером, распростертым на животе, с вытянутыми вперед руками, продолжавшими сжимать подсвечник, об который споткнулся Холоход. Холоход ударился сначала о внешнюю стену и только затем о ступени, после чего, кувыркаясь, полетел головой вниз. Пистолет выпал из его рук и звонко ударился о камень. Холоход пролетел 5 полных витков спирали и замер. До апельсинового сада оставалось всего 12 ступенек.